Неземной. Семь коров. Он стоял на тротуаре у перекрестка и, на первый взгляд, очень мешал прохожим. Но это только на первый взгляд. Присмотревшись, я заметил, что люди подходили к нему и отходили спокойно и даже с улыбкой на губах. Худенький, невысокий паренек в стареньких серых брючках, выцветшей голубой рубашке, синей курточке и с огромными серыми, будто светящимися изнутри каким-то неземным светом глазами. Он выглядел настолько нездешним, что не заметить его было невозможно. Я подошел ближе и остановился, наблюдая. «Дайте мне, пожалуйста, 20 копеек, если вам не сложно», — услышал я его обращение к очередному прохожему. Голос был удивительно чистым, музыкальным и каким-то даже светящимся, что ли. Прохожий остановился, посмотрел ему в глаза, улыбнулся и, достав из кармана какую-то монету, протянул ее. «Держи». После чего пошел своей дорогой, продолжая чему-то улыбаться. Паренек повернулся ко мне. Наши глаза встретились. Не знаю, как описать свои ощущения. Как будто я смотрюсь в чистейший горный ручей. Или, может быть, хрусталь? Нет, все-таки ручей. Слишком много жизни было в этих глазах. И легкая, неземная улыбка. Если бы я был художником и захотел нарисовать счастье, наверное, я бы попытался изобразить эту улыбку. «Дайте мне, пожалуйста, 20 копеек, если вам не сложно», — повторил паренек, обращаясь уже ко мне. Я подошел к нему, достал, не глядя, монету и отдал. «Большое спасибо», — сказал он мне и улыбнулся. «Да! Да, я только сейчас понял, что раньше он не улыбался вовсе, а просто смотрел. Это я почему-то принял его приветливость за улыбку. То, что я увидел теперь, описать невозможно. Ни эту улыбку, ни чувства, охватившие меня. Нет таких слов в нашем современном языке и таких понятий в нашей насквозь прагматичной жизни. Мне было ясно только одно. Ради этой улыбки стоит жить. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я. «Что?» — не понял он. «Зачем просишь милостыню? Мне кажется, ты мог бы делать что-нибудь большее», — пояснил я. «Вы не поняли. Я не прошу милостыню. Я работаю», — произнес он тихо. И, видя мое недоумение, стал объяснять скороговоркой. «Как вам сказать? Каждый ведь должен делать то, что лучше всего умеет». «А ты лучше всего умеешь просить?» — снова не понял я. «Да нет же, я умею улыбаться». Мне показалось, что я стал что-то понимать. «А почему 20 копеек?» «А вы знаете, сколько стоит улыбка?» — вопросом же ответил он. «Да, знаю!» — хотелось закричать мне. «Она дороже всего, что есть в этом мире». И тут я понял все. «Да», — только и сумел сказать я. «Ты прав». Отойдя метров на 20, я не выдержал и обернулся. К пареньку подходила плачущая девушка. Вот она остановилась, услышав его голос, протянула монету, улыбнулась, вытерла платочком глаза, развернула плечи, выпрямила голову и, светло улыбаясь, пошла дальше, легкой танцующей походкой. А паренек уже беседовал со следующим прохожим. Улыбался, работал. Один на перекрестке, один на земном шаре. Нездешний, неземной.